Глава 20. Меню. Бонус. Елена. В работу я втянулась быстро, уже через несколько дней освоилась окончательно. Олег Дмитриевич оказался отличным руководителем и, несмотря на своеобразные шуточки, вполне адекватным. Коллеги дружелюбные, и вскоре мы перезнакомились заново, даже обедали вместе в кафе на первом этаже. Я чувствовала себя превосходно на новом месте. И субботняя встреча в садике с родителями, которую я так боялась, прошла относительно спокойно и даже весело. С чистой совестью ответила, что наш с Мариной друг уехал в командировку, а от особо пикантных вопросиков успешно отмахнулась. Зато явка большого количества родителей была обеспечена, на радость Ольге Ивановне, а площадка совместными усилиями покрашена всего за 3 часа. Маринка в восторге от золотинки. Что-то нашептывает ей каждый вечер и утром перед уходом в садик. А что не говорит? А то не сбудется. А как они сбудутся, если я не слышу? С Новым годом и то проще. Нарисует, что хочет, и вуаля. Дед Мороз получил письмо. Понял, принял, подарил. А здесь остается надеяться только на удачу, совпадение или болтливость кнопки. Как-то возле аквариума была замечена мама. Тоже о чем-то с рыбкой беседовала. Наверное, просила, чтобы Маринкины желания сбылись. Ну и я, чего греха таить, разговариваю с новым питомцем, пока чищу аквариум. Прошу золотинку фильтровать желания дочери, а то она загадает все игрушки мира. Что делать будем, если сбудется? Цветик-семицветик искать? Золотинка внимательно слушает, глазками вращает, губёжками шевелит, плавничками элегантно машет. Загадочная вся такая. Дмитрий пишет сообщение каждый день, спрашивает о работе, о коллективе, не обижает ли кто меня, не пристает ли шеф или кто из мужского состава, предупреждает, чтобы я не молчала, если что не так, обещает, что, когда вернется из командировки, придет в офис и всех обидчиков распугает. Я смеюсь и отвечаю, что все отлично. Марина без конца спрашивает, когда Дим Димыч приедет. Я обвела красным маркером на календаре 21 июля, и дочка теперь каждый вечер зачеркивает прожитый день. Ждет свое, наше, чудовище. На днях я не удержалась и отправила ему видеозапись «Приветик». Запись начинается с того, что я, крадучись, иду на кухню, где за кухонным столом сидит Маринка. Перед ней пластиковый контейнер с гречишным медом нового сезона, в руках ложечка, а сама она поет песенку. «Маришка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится меню». Подчерпывает ложечкой тягучую массу и отправляет ее в рот. «Винни, Марина, не меню, а мне», — с хохотком поправляю дочку. Марина видит меня, снимающую ее на камеру, и улыбается блестящими от меда губками. «Тогда нескладно. А если в самом деле почему мед так сильно я люблю?» «Не, меню хочу». После паузы воображуля машет косичками из стороны в сторону, едва не попадая хвостиком в контейнер. «Ладно, оставим твой вариант. Вкусно?» «Очень. И сладенько. Надо сказать бабуле, чтобы ее еще угостили». Песня отпадная. В исполнении Марины звучит круто, особенно меню. «Кстати, я догадывался, что вы сладкоежки». Прилетел ответ от Димы. «Еще какие?» «А я тебе говорил, что тоже обожаю сливочное мороженое». «С шоколадной крошкой?» «Ага. Так что приеду, сходим в кафе втроем в субботу в 12». «Сдали нас, да?» «С потрохами в тот же день». «Вот так. Побеседуем и настроение на весь день».